Рэбекка, для которой отрубить конечности какой-нибудь твари было куда сподручнее, чем мне. Все же с силой моих атак конечности чаще всего вырывались вместе с внушительными кусками тел, что за счет способности моего меча тут же приводило к смерти тварей. После мучений с неуязвимыми ублюдками на том острове это был просто рай какой-то. Враги, умирающие от одного удара и не требующие сожжения для полного упокоения. Просто кайф. Появление двух голодных до энергии эволюции ртов несколько замедлило наше продвижение, но не так сильно, как я опасался. По сути, сначала девушкам давалась команда на то, чтобы скрылись куда-нибудь под прикрытие Котты. Потом мы резали все, что движется, а Саека, по возможности, оставляла подранков. Потом, когда напор врагов падал, выходили Анна и Ханна и добивали противников выданным мной оружием, за счет чего получали максимальный процент приходящей энергии. Одной дал меч рыцаря, Каролингский, второй — катану Черный Дракон. С их характеристиками пробить крепкие черепа мутантов было не так просто, так что к концу резни подранков девушки едва шевелили руками, но они ныли. Ни разу. Какая-то фаталистичность во взглядах, вкупе с желанием приложить все силы к собственному выживанию и усилению, вызвали даже некоторое уважение. Причем от всех нас троих. Тем не менее, несмотря на аккуратные намеки Котты, я не собирался снимать с уставших за время фарма девушек обязанности по обеспечению нашего комфортного быта. За наш же счет они хорошо питаются, выживают и становятся сильнее. Было бы слишком альтруистично не просить ничего взамен. Весь этот день мы посвятили аккуратному уничтожению тварей и собственному усилению, а я, наконец, впервые решил воспользоваться функцией заказа баннера и, не мудрствуя, сделал запрос на баннер с шаблонами вселенной Марвел. Обошлось мне это в 500 очков удачи. Сделал я это вчера, а сегодня он пришел. Как обычно, я проснулся ночью раньше всех остальных и тут же залез в дебри системы, надеясь выбить что-то полезное. Крутки по баннеру шаблонов несколько отличались тем, что на выходе из гача-автомата теперь стоял вытянутый закрытый контейнер. Прозрачный, длинный, как раз на 10 капсул. Видимо, метафора на недоступность всех выпавших капсул. Ну давай, вращай. Автомат, обклеенный символикой Мстителей, Людей Икс, Человека-паука, Фантастической четверки и много какой еще, затарахтел, начиная перемешивать бесконечные капсулы, скрытые в своем нутре. Черт. «Надеюсь, мне выпадет что-то стоящее». Свистопляска перед глазами улеглась, и автомат покорно выплюнул 10 искрящихся шариков. Ну-с. Выпавшие капсулы. Билет синтеза — квантовый фазовый сдвиг. Билет синтеза — хаотичный овердрайв. Билет синтеза — адаптивная биометка. Билет синтеза — гравитационная инверсия. Билет синтеза — фотонно-кинетическая дестабилизация. Билет синтеза – сонарная эхо-визуализация. Билет синтеза – фазовая транслокация. Билет синтеза – криогенный эмиттер. Билет синтеза – пирокинетический катализатор. Билет синтеза – биологический адаптоген. Уф, и что дальше? Никакого описания, связи с персонажами или хоть что-то еще. Выбирать по одним названиям? Выглядит бредово. А ведь выбрать можно только одну капсулу. Я задумался, внимательно вчитываясь в строчки. Из понятного, 8-й и 9-й пункт явно о контроле температуры. Мне не надо. Вычеркиваем. 3-й и 10-й будто бы одно и то же, но не факт. В Марвел много способностей, похожих друг на друга, однако здесь, судя по всему, что-то про укрепление тела. Возможно, где-то в этих двух пунктах затесалась всамделишняя регенерация Росомахи. А может и нет. Квантовый фазовый сдвиг и квантовая транслокация тоже выглядят подобными. И тут явно скрыто что-то, что улучшит мою скорость и подвижность. Но опять же, не факт. Хрен его знает. Остаются 2-й, 4-й, 5-й и 6-й. Если про гравитационную инверсию и сонарную эхо-визуализацию я еще могу предположить, что первое сможет научить меня летать, а второе — видеть мир с закрытыми глазами, то вот хаотичный овердрайв и фотонно-кинетическая дестабилизация — вообще не имею понятия. В общем, выбор у меня либо в укреплении тела, либо в этих двух непонятных билетах. А насчет укрепления я уже не так уверен. Меня уже и так одним наскоком не убить, как не пытайся. А вот добавить себе разрушительных способностей могло бы быть полезным. Итого выбираю из двух. Разбираем по полочкам. Фотонно-кинетический звучит как что-то, связанное с лазерными лучами. Может в равной степени принадлежать как какому-то циклопу, так и капитану Марвел. А вот хаотический овердрайв — это ведь что-то из разряда преодолеть пределы, не так ли? Может, попробовать взять его? Ай, ладно, беру. 9 из 10 капсул тут же взорвались искрами, которые впитались обратно в автомат. Контейнер открылся, и перед моими глазами взлетела капсула. Показывай, что я взял-то! Билет синтеза — хаотический овердрайв. Донор билета из баннера — Алая ведьма. Позволяет вам применить его во время следующего синтеза для определения функционала синтезируемой способности. Шаблоны. Выделение пространства. Выделение тела. Выделение предмета. Особый эффект – изменение вероятностей. Особый эффект – магия воображения. Особый эффект – магия хаоса. Особый эффект – хаотическая нестабильность. Уникальная черта – реалкинез. Уникальная черта – «Выделение реальности». «Чего, блядь?» Я тупо смотрел в список шаблонов и чувствовал, как пухнет голова. «Да, похоже, мне сегодня везет. Может, это мне подарок от кармы за спасение Ханны и Анны? 2 уникальных черты, 4 особых эффекта. И причем какие? Самая настоящая магия. Хотя нахожу забавным тот факт, что среди шаблонов есть один, аналогичный тому, каким владеет Хейрана. Черт. Сколько у меня там УВ? Казино. Уровень 6. Очки удачи. ОУ. 12421. Очки воплощения. ОВ. 981,5. Так, конвертирую все имеющиеся у меня ОУ. Казино. Уровень 6. Очки удачи. ОУ. 21. Очки воплощения. ОВ. 2221,5. Синтезатор. Количество синтезируемых ОВ 2221,5. Тип способности. Активный. Основные шаблоны. Уникальная черта. Реалгенез. Уникальная черта. Выделение реальности. Вторичные шаблоны. Особый эффект. Изменение вероятностей. Особый эффект. Магия воображения. Особый эффект – магия хаоса. Способ применения – выделение пространства, выделение тела, выделение предмета, выделение организма, гибкая настройка, манипуляция реальностью. Делаем на все бабки. Единственное, я не стал добавлять шаблон «хаотическая нестабильность», ибо звучит спорно, и добавил способы применения выделения организма, завалявшееся у меня в загашнике. 300 ОВ на гибкую настройку, все остальное на создание навыка. Единственное, что меня пугает, желаемая мной способность явно далеко заходит за границу 6 звезд. Как бы ни получилось что-то урезанное. Но будем надеяться, мощные шаблоны и количество очков воплощения компенсируют уровень казино. Делай, система! Синтезатор забухтел, задымил и заискрил. 10 секунд ожидания, от которого, казалось, даже в восстановленном времени вспотели ладони. Фейерверк. Синтезирована способность песочница Творца. 7 звезд. Активная. Смотреть описание. Да, 7 звезд. Симбионт-модификатор уже показал мне, что такое способность 7 звезд, за месяц превратив меня в практически неубиваемый организм. А ведь потенциал способности еще и близко не исчерпан. Здесь должно быть что-то не менее крутое. Показывай описание. Способность песочница Творца. Тип способности. Активная. Позволяет вам свободно манипулировать реальностью в небольших масштабах. Предел дальности и силы манипуляции зависит от показателя энергия. Качество воплощения и энергозатраты на манипуляции зависит от показателя ментал. Такое короткое описание для настолько имбалансной силы. Хотя, видимо, тут больше и не скажешь. Внимание! Интеграция способности будет происходить на протяжении 4 часов. Желаете отключить сознание? Ого, снова вернулись внушительные тайминги. Целых 4 часа. Я задумчиво почесал подбородок. На часах сейчас 1 ночи. Я должен был сменить Саека на посту и стоять там всю ночь, но, честно говоря, руки чешутся. Да, мы разбили посты наблюдения довольно нестандартным способом. Котта и Бусудзима дежурят первые 2 часа ночи по очереди. Один день он, один она. Всю остальную ночь дежурю я, которому этих 2 часов с лихвой хватит, чтобы выспаться. Попросить Хирана потом сменить Саека? Как-то это некрасиво. Дождаться утра? Так я ж сдохну от нетерпения. Ай, ладно. Я редко беспокою друзей по подобным вопросам. От одного раза не обидятся, поди. Аккуратно встав со своей лежанки, я подошел к Саека, сидящей в углу с закрытыми глазами. И не стоит обманываться. Мечница не спит. Она вслушивается в окружение, вылавливая каждый шорох. «Выспался, Мамору?» Открыла глаза девушка, когда я бесшумно подошел ближе. «Да, у меня просьба», — виновато улыбнулся я. «М? Можешь подежурить еще часа полтора, а потом поднять на смену Хирана?» «Что-то случилось?» «Я только что нашел способ, как стать еще сильнее». Виноватая улыбка не пропала с лица. «Но это займет 4 часа». «Можешь не продолжать», — хмыкнула Саека. «Тебе слишком не терпится, чтобы дожидаться утра. Хочешь использовать это усиление прямо сейчас?» «Да», — хмыкнул я. «Делай, что нужно», — пожала плечами. «Кот-то тоже не обидится на подобное. Да и пусть и не настолько, как ты, но мы тоже нуждаемся во сне меньше, чем раньше. 4 часов хватит для полного восстановления». «Спасибо», — не удержался я и чмокнул девушку в губы, а потом еще и в щеки. «Ты лучшая», — шепотом воскликнул я. «И Котте от меня, если что, тоже извинения и благодарность передай. Как очнусь, и сам к нему подойду, но все же...» «Передать в том же формате, что и ты мне сейчас?» Невинно моргнула мечница, облизывая губы. «Лучше воздержаться от подобного», — хмыкнул я. «Боюсь, Котта в таком случае словит инфаркт, и мы останемся без нашего снайпера». «Ха-ха, ладно, иди. Я вижу, тебе не терпится». «Еще раз спасибо». Я вновь поцеловал Саека и вернулся на свою лежанку. Глава 14. Песочница Творца. Первое, что я сделал, как только вернулся на свое место, применил к созданной способности жетон усиления. У меня, слава богу, в инвентаре есть некоторый запас. С интересом вчитавшись в описание, я понял, что... ничего не изменилось. Совсем. Плюсик к названию добавился. Либо силы жетона недостаточно для хорошего апгрейда чего-то настолько мощного, либо же этот самый апгрейд выражен в чем-то, что не так легко обозначить в описании. Ну, скажем, коэффициент полезности энергии и ментала в разрезе применения способности стал интереснее. Или манипуляции будут происходить быстрее. В общем, посмотрим. Я все равно вряд ли смогу узнать, сработал жетон или нет. По ходу дела разберемся. Система, вырубай меня. Мир вокруг померк, погружая меня в небытие, но... Внимание! Способность «Симбионт-модификатор» начала формирование новой особенности. Особенность «Несокрушимое сознание». 1 звезда. Позволяет вам до определенной степени игнорировать эффект оглушения, усыпления и потери сознания. Внимание! В связи с непрекращающимся воздействием, «Симбионт-модификатор» улучшил имеющуюся особенность. Особенность «Несокрушимое сознание». 2 звезды. Позволяет вам до определенной степени игнорировать эффекты оглушения, усыпления и потери сознания. Я начал чувствовать легкие болезненные спазмы, отдающиеся откуда-то из самой глубины моего естества. Пока еще тусклые, но если все продолжится в том же темпе... Система, ты чего творишь? А ну брось это дело! Я же с ума сойду от боли, если ты не будешь отрубать меня перед интеграцией. Внимание! В связи с непрекращающимся воздействием, симбионт-модификатор улучшил имеющуюся особенность. Особенность «Несокрушимое сознание» — 3 звезды. Позволяет вам до определенной степени игнорировать эффект оглушения, усыпления и потери сознания. Ваша личность становится крепче и игнорирует внешнее давление. Вот это вот «ваша личность становится крепче и игнорирует внешнее давление»? Типа «не волнуйся, с ума не сойдешь»? С повышением несокрушимого сознания до 3 уровня боль накатилась на меня с новой, невиданной ранее силой. Песочница Творца — невероятно сильная способность. Ее влияние на мою душу и рядом не стоит ни с чем, что было до этого. Это не симбионт, который впитался в мое естество за несколько секунд, из-за того, что с изъятием из меня 2 способностей в моей душе были свободные слоты. Одновременно с болью пришло ощущение мягкости футона под спиной и головой. Я начал ощущать окружающую реальность сквозь наведенный системой сон. Сначала было просто легкое покалывание, будто кто-то водит тонкой иглой по самым глубоким нервам. Ничего такого, что я не мог бы вытерпеть. Но потом игла превратилась в раскаленную проволоку, которую неведомая сила начала медленно ввинчивать в кости. Мышцы свело судорогой, будто их рвут изнутри, а в груди зажглось тусклое пламя, не обжигающее сразу, а медленно тлеющее. неумолимая. Я попытался сжать зубы, мысленно проклиная систему, но не вышло. То ли уровня новой особенности не было достаточно, то ли мышцы попросту перестали меня слушаться. Челюсти дергались сами по себе, будто кто-то бил током. А потом стало еще хуже. Обычно, когда боль становится невыносимой, ты отрубаешься, но... у меня не было такой привилегии. Несокрушимое сознание держало меня в едва ли не идеальной ясности, не давая забыться даже на секунду. Я чувствовал все. Каждый нервный импульс, каждое микроскопическое изменение в теле, как будто меня разбирали на молекулы и собирали заново. Ебучая пытка! В голове стоял грохот и дребезг, будто кто-то вставил мне в уши две бензопилы и принялся с упоением пилить кости черепа. Звук наполнял голову, вытесняя мысли, но безрезультатно. И где-то сквозь этот ад я ощущал, как что-то совершенно новое въедается в мою суть. Песочница Творца вплеталась в меня, как паутина из раскаленного металла, переписывая что-то в самой глубине души. Словно тебя погрузили в кислоту, чтобы ты стал сильнее. Только бы не сойти с ума. Внимание! В связи с непрекращающимся воздействием, симбионт-модификатор улучшил имеющуюся особенность. Особенность «Несокрушимое сознание» — 4 звезды. Позволяет вам до определенной степени игнорировать эффекты оглушения, усыпления и потери сознания. Ваша личность становится нерушимой и игнорирует внешнее давление. Блять, система! Мысли растворились под напором боли. Да, мне не остается ничего, кроме как терпеть. Минута за минутой, час за часом. Новая способность вполне позволяла мне ощущать проходящее время в том темпе, в котором оно идет на самом деле, не растягивая субъективное восприятие в вечность под напором нестерпимой боли. В какой-то момент мое сознание будто бы трансформировалось. Боль все еще омывала твердый оплот моего сознания, но теперь я относился к ней немного спокойнее, с какой-то непонятной отрешенностью прислушиваясь к тому, как один слой раскаленной паутины ложится поверх другого, намертво прикрепляясь к моей душе. А потом все закончилось. Я тяжело дышал, глядя в потолок. Где-то под боком ворочалась Саека. «Интересно», — подумал я, чувствуя, как затухают в теле фантомные остатки ощущений. По ощущениям, мое тело корежило во все стороны. Как я умудрился ее не разбудить? Объяснение только одно. Вся та боль была куда глубже телесной, а в моем восприятии лишь находила некие параллели с болью тела. Симбионт смог освободить от клетки мое сознание, тогда как тело каким-то образом система все еще удерживала на месте. «Эй, ты не хочешь пояснить, что за фигня случилась?» «Ну да, пошел я нахер, разумеется». Силой потеряв глаза, я встал со своего футона и потянулся. Тело нового человека не затекает, в мышцах не скапливается напряжение, да и в тонус они приходят мгновенно, но я все равно потянулся, чтобы хотя бы попытаться сбросить испытываемые мной фантомные ощущения. «Ты все, Мамору?» С интересом покосился на меня Котта, сидящий у того же окна, что и Саека. «Да», — криво улыбнулся я, вспоминая весь спектр испытанных ощущений. «Это что же, теперь при каждой ассимиляции новых способностей такое будет? Я же с ума сойду». «А, точно, не сойду. Система услужливо предоставила мне особенность, из-за которой это невозможно». «Фух. «Ты в порядке?» — обеспокоился Хирана. «Что-то вроде. Отмахнулся я. У нас чисто?» «Абсолютно». С некоторым скрипом переключился на другую тему парень. «Это даже немного напрягает». «В смысле?» — нахмурился я. «Зомби пропали с улиц. А мы ведь за пределами той мертвой зоны». «Мертвой зоны? Я обозвал тот участок пути, на который твари совсем не стремились попасть». При этом я глупо хихикал, прогоняя в голове концепт «мертвая зона для мертвых зомби». «Потом разберемся», — отрезал я. Фантомные недомогания сходили на нет, а меня начало угнетать любопытство. Но экспериментировать внутри помещения — не лучшая идея. Недаром в формировании способности присутствовал шаблон хаоса. «Я выйду на улицу, испытаю новую силу». «Хорошо», — кивнул Котта. «А можешь там?» Он махнул рукой в просматриваемую из окна область. «Мне любопытно». «Да без проблем», — хмыкнул я, одним движением забираясь на оконную раму. Миг, и я уже лечу вниз с 4-го этажа. Земля силой ударила в ноги, но никаких особых неудобств я не ощутил. Бросив взгляд вверх, увидел любопытное лицо Хирана, слегка высунувшееся из окна. «Ну-с, чтоб такое сделать?» Попробуем начать с чего-то безобидного. Свет в этой точке теперь преломляется. Хочу радугу. Мир в нескольких метрах от меня вздрогнул. Полотно реальности пошло трещинами, открывая микроскопические разрывы, из которых начала выступать некая энергия. Хаос. Осознание было мгновенным и четким, будто некое шестое чувство распознало вкус и звук новой энергии. Разрывы почти тут же закрылись, а неподатливая энергия начала формировать разноцветный поток света. Я с некоторым любопытством подошел ближе. Края радуги помаленьку, едва заметно расплывались. Реальность старалась стереть то, чего тут не должно быть. А если так? Теперь в воздухе парит водяная взвесь, преломляющая свет под нужным углом. Воздух передо мной задрожал, будто в жару над асфальтом. Вот только водное марево тут же начало собираться в капли, повисшие в воздухе, будто на нитях невидимой паутины. Ага. Влажность здесь теперь 95%. Температура точки росы ровно на грани конденсации. Неизменная. Микроскопические потоки воздуха поддерживают капли в подвешенном состоянии. Реальность не сопротивлялась. Она принимала новое правило, как будто так и должно быть. Капли задрожали и рассыпались на крохотные частицы. Водная пыль стабильно висела в воздухе, а утренний свет, пробивающийся сквозь облака, создавал идеальную радугу. Но это еще не все. Теперь эти капли не испаряются. Их размер постоянен. Форма облака – полукруг, радиусом 2 метра. Я откуда-то знал. Понимал, как нужно сделать правильно, чтобы творимый мной реалкинез закрепился. Вписался в законы этого мира. Я ведь никогда не знал принципов работы радуги и всего такого, но... Сейчас, когда я творил, необходимые знания будто сами появлялись в моей голове. Может, это и есть эффект от использования жетона? Сейчас уже не узнать. Главное, это полезно. Пусть и больно. Я силой втянул воздух носом, не давая пролиться каплям крови, которые, как я чувствовал, норовили покинуть мой организм. В горле появился привкус железа. Воздух здесь теперь содержит гигроскопические наночастицы. Ветер обтекает эту область, создавая стабильный аэродинамический карман. Солнечный свет падает сюда под углом 42 градуса. С каждой отдельной командой, созданная моей волей радуга, становилась все реалистичнее и стабильнее. Однако... Половина запасов энергии, как не бывало. А ведь команды я отдавал точные. Даже не столько менял мир, сколько заставлял его немного прогнуться. Боль от вкрученных мозг знаний давила, но... Я сохранял сознание даже при интеграции новой силы в мою душу. Что мне какая-то там мигрень? Нужно будет попробовать ради эксперимента использовать эту силу грубее. Что-то вроде «зомби, исчезни». Как на это откликнется реалкинез? Кстати, а ведь моя способность немного похожа на ту, которой владеет Сора. Только он делает что-то подобное своим голосом, а я мысленно. И у меня, судя по всему, спектр возможностей куда как шире. «Ух ты, радуга!» — весело воскликнула из окна Саека. «Уже проснулась, что ли?» «Это и есть твое усиление!» — иронично закончила она. «Не совсем», — хмыкнул я. «Я сжал кулак. Мысленная команда». Радуга схлопнулась в сверкающую нить. Бывшая только что безобидной иллюзией, созданной преломлением солнечного света, появившаяся нить жужжала, будто проволока под напряжением. Я махнул рукой. Светящаяся дуга устремилась в ближайшую стену, оставляя после себя идеальный разрез. Кирпич рухнул с глухим стуком, а я уже менял настройки. Все цвета радуги сходятся в одной точке, образуя сферу перегретой нестабильной плазмы. Нить уже вышла за пределы дальности моей песочницы, но все еще имела связь со мной. Приказ был отдан, пусть и полностью выжрал остатки энергии, полностью осушая мой источник. Ослепительная вспышка. Стены дома, внутри которых скрывалась радужная нить, содрогнулись, будто внутри подорвали несколько зарядов С4. Раздался грохот. Несколько внутренних стен обвалились, а вместе с ними сложилась внутрь и крыша, потеряв всякую опору. Да, такие грубые изменения реальности даются большими затратами. Протянула Саека, беззвучно оказавшаяся рядом со мной и смотрящая на плоды моих разрушительных трудов. Так уже интереснее. Так что делает твоя способность? Подчиняет мне реальность. Устала, но очень довольно ответил я, широко улыбаясь. Затраты энергии бешеные. Радиус тоже не очень велик. Чем грубее попытка перекроить реальность, тем больше жрет энергии. Последнее я понял сразу. К когда просто пожелал «создай мне радугу», отожрала энергии почти столько же, сколько в сумме на все дальнейшие мои более тонкие команды. «Это очень сильная способность», — даже несколько оторопила мечница. «Только в том случае, если как следует прокачаю энергию», — покачал я головой. «Я банально не смогу долго ее использовать, чтобы отбиваться от толп врагов. Однако, если против одного очень сильного противника, то будет идеально». «Не то чтобы нам такие часто встречались, верно?» — хмыкнула девушка. «Ну, так-то она права. До сих пор зомби всегда брали количеством и разнообразием, но среди этого самого разнообразия не было слишком уж доминирующих тварей. Сходу вспоминаются разве что тролли, весьма универсальные твари. У них интеллект довольно неплох, и сила на уровне, и по скорости с прочностью не уступают. Однако даже на мини-боссы не тянут, просто твари чуть более высокого уровня». «Посмотрим», — пожал я плечами. «Способность очень универсальная. В мирном русле применений у нее тоже выше крыши». «Тебе виднее». Пока возвращались в дом, я хлебнул несколько зелий восстановления энергии. Все же я был прав. Если их хлебать долго и часто, то их эффект падает, но, к счастью, ненадолго. Пара дней, и их сила возвращается к прежним отметкам. Солнце поднималось все выше и выше, и Саека пошла будить наших горничных. Изрядно уставшие за вчерашний день Анна и Ханна встали с трудом, но даже несмотря на сонливость, принялись готовить нам завтрак. Анна в основном подготавливала продукты и утварь, отвечая за рожек комфорок, чистку овощей и все такое, а вот готовка была на тихоне Ханне. В ее руках даже самый скромный набор продуктов превращался в сытное и, что самое главное, вкусное блюдо. «Я росла в очень большой семье», — тихо пояснила она на проявленное относительно ее навыков любопытство. «Самая старшая среди детей. Привыкла готовить с тех самых пор, когда начала доставать до столешницы с табуретки». Голос Ханны дрогнул, когда она заговорила о семье. Ее пальцы, ловко шинкующие овощи, на мгновение замерли. Будто в этом простом действии она вспоминала другую кухню, другой дом. Там было тесно, шумно, пахло жареным луком. Там всегда, несмотря на все сложности, звучал детский смех. Младшие братья дрались за кусок мяса. Сестренка капризничала, а мать устало улыбалась, глядя, как Ханна управляется у плиты, будто взрослая. Теперь же она не знала, живы ли они. Телефоны не работали. Города заполнены живыми мертвецами, а часть и вовсе в руинах. Мир перевернулся, а ее семья осталась где-то там, за океаном, в эпицентре хаоса. Может, они прячутся в подвале, как и она сама когда-то. А может, уже... По щеке девушки скатилась одинокая слеза, а Анна, от которой я уже знал эту историю, поспешила обнять свою подругу. Их история проста до боли. Две девушки, лучшие подруги с самого детства. В их институте проходила программа по обмену с Японией, и они не могли упустить возможности посмотреть мир. Ну и родина аниме, как по секрету призналась несколько смущенная подобным стремлением Анна. Глядя на Ханну, я не нашел в себе сил, чтобы сообщить, что Германия была одной из тех стран, по которым был направлен массивный ядерный удар. Их, в общем-то, не самая крупная страна стала лишь одной из множества ступенек, возвысивших окружающий нас мир на совершенно иной уровень существования. Вероятность выживания ее семьи стремится к нулю. История Анны куда проще. Самая обычная девушка, превосходно окончившая школу и влетевшая в институт по льготной программе для малообеспеченных семей. Из родни она помнит только бабушку, которая мирно скончалась пару лет назад от старости. Родители же погибли, когда она была совсем маленькой. Если бы не несколько черно-белых фотографий, то она бы даже не знала их лиц. В остальном мое впечатление было чертовски верным. Легкая на подъем, за любой кипиш, активная, веселая, да и умом не обделена. Эта девушка всегда была в центре внимания. И здесь, в Японии, пара подруг выжила лишь потому, что блондинка обладала незаурядной красотой, заинтересовавшей группу отбросов. Ханна тоже была не дурнушка, но куда более спокойное и серьезное лицо, приправленное весьма снисходительным отношением к своей внешности, могли заинтересовать серьезных молодых парней, нацелившихся на долгие отношения. А для этих уродов она была просто приятным дополнением к основному блюду. О том, что происходило за стенами базы бандитов, что Анна, что Ханна категорически отказывались рассказывать. Но я и не давил. Могу понять. Удивительно, что они не сломались. Судя по тому, что я увидел, ворвавшись в тот дом, они не были привязаны или заперты. Их никто не удерживал силой, но их держали обстоятельства. Выйти за стены дома — смерть, гарантированная. Что важнее, гордость или жизнь? Они выбрали жизнь. Однако при первом же шансе сделали все возможное, чтобы сбежать из окружающего их ада. Рискнули всем и не прогадали. Сейчас физически им стало жить сложнее, но морально. Я буквально чую, как все больше и больше их охватывает облегчение. Сначала они не сильно поверили нашим словам по поводу неприкосновенности их тел. Были насторожены, но со временем этот холодок пропал. Успокоившаяся после короткого прилива эмоций Ханна вернулась к готовке, пока я задумчиво смотрел на ее руки, быстро и аккуратно готовящие нам сытный завтрак. «Куда смотришь, дорогой?» — мурлыкнул мне прямо в ухо голос Саека. «Думаю», — слегка грустно хмыкнул я. «Получится ли у нас когда-нибудь вернуть прежний мир? Или хотя бы его блеклую тень? Вид разрушенного поместья Такаги, история этих девушек. В этом мире я жил только в условиях апокалипсиса, но это не мешало мне помнить мою первую жизнь. До попадания в дурацкий аниме-гаремник, до зомби, до всей этой чертовщины. То время теперь казалось чем-то вроде старого фильма. Я помнил все в деталях, но будто это был не я. Тот парень, что храпел на задних партах медицинского института, гулял с друзьями по вечерам, тупил в монитор в поисках нового аниме или книги и каждый день мечтал о скорейшем наступлении выходных или чтобы они не заканчивались. Он умер. Безвозвратно. Даже если прежний мир каким-то образом вернется, я-то уже нет. Саека молчала рядом, и я не мог понять ее взгляда. Ну да, для нее этот мир — идеальная версия того, как она хотела бы жить. Только сейчас она имеет возможность применять все свои навыки в деле. Доказать себе самой и всем остальным свою силу. Сила? Ха! Да, у нас есть эта сила. Не та, что дается просто так, а вырванная зубами. Даже в моем случае. Но достаточно ли ее? Система не просто изменила реальность банального аниме про зомби. Она сломала ее, словно хрупкую ветку. Даже если я стану в десятки раз сильнее, хватит ли этого, чтобы что-то исправить? Анна поставила передо мной тарелку. Запах еды. Настоящий. Домашний. Вот за что мы сейчас боремся. Не за прежний мир, а за крохотные кусочки нормальности в окружающем нас аду. Я криво улыбнулся, сдерживая желание дать самому себе по лбу от наполнивших голову излишне высокопарных мыслей. «Мамору?» «Забей!» — прервал я Саека. Просто на секунду как-то погано на душе стало. Хмыкнул я. «Уже в норме». «Как знаешь». Непривычно серьезным и усталым взглядом посмотрела на меня мечница. «Но ты всегда можешь говорить со мной о чем угодно». «Я знаю, Саека. Спасибо». Вздохнув, я приступил к еде, но мысли в голове все продолжали кружиться. Песочница Творца — навык, позволяющий менять реальность. В ту секунду, когда его концепция только пришла мне в голову, на долю мгновения где-то на грани подсознания промелькнула мысль. А что, если с помощью этой способности получится исправить творящийся вокруг пиздец? Доля секунды. Абсолютно бредовая надежда. Но вот я без оглядки конвертирую все имеющиеся у меня очки удачи в очки воплощения и трачу их на создание новой силы. Я могу сколько угодно оправдывать это желанием получить как можно более мощную способность, но уж с собой-то надо быть честным. Капля надежды в океане смирения смогла каким-то образом всплыть на поверхность, расплываясь уродливым пятном прямо перед моими глазами. И что самое мерзкое, даже осознание ограничений, дарованной мне силы, не смогло вновь погрузить эту каплю на дно. Я полюбил процесс самоусиления. Привык рубить орды монстров, смирился с необходимостью всегда быть начеку, принял боль. Но я, несмотря на весь обретенный опыт, показатели воли, кучу всевозможных навыков и способностей, все еще хочу домой. Наверное, поэтому я не смог долго оставаться в лагере на острове. То место лишь пародия, вызывающая в моих глазах эффект зловещей долины. Слабый, но не прекращающийся. Черт, почему в этом сеттинге нет какого-нибудь одного ублюдка, убив которого все тут же закончится? Бледный, сопровождаемый армией мутантов и уродов, двигался в обратную сторону. В то место, которое он не так давно покинул. В то место, где бушевал лесной пожар. Там. Мысль была обрывочной, как и все в его изуродованном сознании. Ни образ, ни слово, просто тяга. Словно у мотылька, летящего на пламя. Только пламя — это он. Тот, чья энергия горит вдали, разрывая серую пелену этого мира. Чистая, яркая, вкусная, желанная. Глядя пустым холодным взглядом на небо, бледный понимал, еще 5 раз свет сменится тьмой, и тогда он будет на месте. Глава 15. 2 шага до надежды. «Оставьте мне этого!» Махнул я рукой на яростно ревущего тролля, мчащегося в нашем направлении. «Хочу поэкспериментировать!» «Хорошо!» — выкрикнула Саека, одним текучим движением обезглавливая сразу 3 тварей, выстроившихся слишком уж удобно для ее клинка. Котте пришлось дублировать мысли связью, ибо он по своему обыкновению занял снайперскую позицию и бил по врагам издалека, тщательно контролируя все подступы к себе. Тролль несся все быстрее. Схватил на бегу зомби-десятку и швырнул в мою сторону. Взмах убийцы драконов превращает летящее тело в кровавую взвесь, которую тут же сдувает в сторону поднявшимся от удара потоком воздуха. «Ну, иди к папочке!» «Гравитация в этом месте теперь в 20 раз сильнее!» В том месте, где бежал противник, мгновенно возникли 100 крохотных пространственных разломов. Несколько из них открылись даже в теле твари, но, к моему удивлению, не причинили троллю ни малейшего вреда. Тем не менее, энергия хаоса хлынула, чтобы через 2 мгновения бесследно раствориться. Огромного мутанта тут же прибило к земле так, будто с неба на него рухнула огромная невидимая ладонь. Ну, эксперимент номер 1. Кальций в костях всех биологических объектов в этой области мгновенно превращается в мелкодисперсную пыль, лишая скелеты структурной целостности. Для этого приказа мне даже не пришлось пользоваться закачкой инфы в мозг. Миг, и придавленный гравитацией мутант превращается в лепешку. Выдерживающие до сего момента давление гравитации мощные кости превратились в труху, отчего все органы, включая мозг, оказались раздавлены. Круто! И съело у меня все это в сумме 1/4 энергии, но... В мою сторону понесся еще один противник, и путь его лежал прямо через ту самую область. Стоило ему только вступить в условный куб 3/3, как тварь постигла та же судьба, что и его предшественника. Так, эффект гравитации продержится еще 3 минуты, а эффект разрушения костей — 8. Неплохо. А теперь попробуем использовать закачку знаний. Я сместил взгляд на соседнюю область. Ионы кальция в этой области теряют химические связи с фосфатами, превращая твердые минеральные структуры в рыхлый порошок. Голову кольнула легкая мигрень, вызванная слишком глубоким погружением в тему. Однако энергии съела всего 5% от максимума. В предыдущем случае 15% ушло на манипуляции с гравитацией и только 10% на расщепление костей. То есть эффект уточнения уменьшил потребление в 2 раза. Уверен, если бы я сравнивал с приказом вроде «в этой области кости рассыпаются», то коэффициент был бы еще внушительнее. Интересно, а действует новая область так же? Подпрыгнув к ближайшему противнику, я без всяких затей пнул его в область номер 2. Сила удара была так велика, что зомби пролетел куб насквозь, а приземлился уже бесформенной кучей плоти. Круто! Так, а если совсем офигеть? Я выпил еще 1 пузырек восстанавливающего зелья, отключил обе области коротким приказом, не потратившим ни капли энергии, после чего вновь сосредоточился на применении силы. В этой области награда за убийство зомби-пользователю системы удваивается. И вообще ни капли маны не отнялось. Лелея робкую надежду, запихал в означенную область ближайшего мертвяка и... Никакого эффекта. Ладно, читерство под запретом. Понял. Чего бы еще такого интересного попробовать? На несколько мгновений я замер, пытаясь выбросить из головы навязчивую мысль, поселившуюся там с того самого момента, как я получил песочницу Творца. Однако безрезультатно. Ну, от того, что попытаюсь, с меня ведь не убудет. Как бы еще так сформулировать, чтобы минимизировать потребление энергии? В этом вопросе моя способность категорически отказывается давать мне углубленные знания. Ну, попробуем так. Зомби, попавшие в эту область, начинают регрессировать, превращаясь обратно в человека. Энергия эволюции, содержащаяся в их телах, дополнительно подпитывает процесс обратного превращения. Я согнулся пополам, чувствуя мгновенный отток силы, слизывающий каждую каплю энергии в моем резерве. сравнимо с тем, что кто-то воткнул раскаленную кочергу в живот. Блять! Но это сработало! Время действия — минута. Мамору? Подскочила ко мне Саяка. Не волнуйся! Едва смог выдавить я из себя. Закинь какого-нибудь зомби в этот квадрат. Я очертил дрожащей рукой область пространства. Быстрее! Всего минута! Хорошо! Кота! Выкрикнула девушка в сторону снайпера. «Прикрой Ватанабе!» В тот же миг все зомби, находящиеся более-менее близко ко мне, умерли от попадания заряженного патрона прямо в голову. Мечница отскочила в сторону, находя ближайшего врага. «Целым!» — поспешил выкрикнуть я, когда девушка уже примерялась, чтобы отрубить твари ноги и руки. «Ты не упрощаешь!» Едва слышно даже для моего слуха буркнула Саяка. Тем не менее... «Ха!» Мощный удар ногой отбросил зомби в область действия силы песочницы Творца. Я жадно уставился на приземлившееся в кубе тело. Сначала не происходило ничего, а после... Тело зомби начало корежить и крутить во все стороны. Кожа, покрытая гнилостными пятнами, начала светлеть, словно вытягивая из себя всю скверну. Треск ломающихся и вновь формирующихся костей сливался с хрипом, неестественным стоном, уже не звериным рыком нежити, а чем-то отдаленно человеческим. Пальцы, скрюченные в когти, выпрямлялись, суставы вставали на место с щелчками. Череп зомби деформированной мутации сжался, а затем принял нормальные очертания, будто невидимый скульптор лепил его заново. И тут же на голове проросли типичные для японца темные волосы. Глаза мутные, желтые, наполненные звериной яростью, помутнели. Трансформация завершилась, но... «Он мертв!» Саяка крепко сжала рукоять меча. «Да, на земле уже лежал человек. Не зомби, но мертвый». Его кожа была чистой, без следов разложения, грудь неподвижной, а зрачки расширенными и пустыми. Ни дыхания, ни сердцебиения, просто труп. Да, похоже, песочница Творца восприняла мой приказ буквально. Преврати обратно в человека, но не верни к жизни. Зомби был эволюционировавшим трупом, а теперь стал обычным. Остатки действия эффекта плавно сошли на нет. Время вышло. Тень пробежала по лицу трупа. Кожа потемнела, когти почернели. Веки дернулись, пока тело начало дрожать и ломаться, превращаясь обратно. Через несколько мгновений перед нами был тот же самый зомби. Миг, и выстрел в череп обрывает его не жизнь. 3/4 имеющейся у меня энергии. И ради чего? Чтобы увидеть, как труп на несколько секунд станет чуть свежее. Ноги подкосились, и я грузно осел на землю. Черт! А ведь даже несмотря на это, то самое блядское уродливое пятно надежды не пропадает. Одна единственная мысль поселилась в моей голове. Простая, но ослепляющая. Что если добавить еще один эффект? Мертвые люди в этой области оживают. Сколько маны сожрет такой приказ? Всю? Больше, чем всю? А если добавить условия навсегда? В голове пронеслась картина того, как мое тело высыхает и рассыпается в прах от перерасхода энергии. «Мамору?» Саяка подошла и аккуратно тронула мое плечо. Она не задавала вопросов, не глупая. Уже сама поняла, чего именно я пытался добиться. «Пока это выше моих сил», — криво усмехнулся я. «Да, пока. Миг, и мир останавливается, а перед глазами появляется меню заказа баннера. Мне нужны дополнительные характеристики. Любые». Запрос был отправлен в систему, а я переключился в магазин. С этого момента мое развитие становится максимально однобоким. Все в стат энергии. Прокачка этого параметра первостепенна. Дополнительные характеристики позволяют балансировать между тем и этим. Я не забыл, что за счет крепкой души каждая единица дает мне по 0,7 в энергии. Я выкупил зелье восстановления энергетики, которое мгновенное выкачивание всех сил неплохо покорежило. Применил его через систему и тяжело встал на ноги. Несколько выстрелов, прозвучавших со стороны позиции Котты, вернули меня в реальность. Саяка, пока я стоял и тупил, уже отбежала прочь, начиная уничтожать новые ряды мутантов. Да, мы все еще окружены врагами. Теми, кого при должном старании когда-нибудь я смогу исцелить. Зубы заскрипели от досады, но я лишь покрепче сжал меч. Мне потребуется очень много валюты для усиления статистики. А валюту я могу получить, только убивая зомби. Кровь стучала в висках, смешиваясь с гулом выстрелов Хирана и звоном клинка Саяка. Я стоял, сжимая рукоять меча, но не двигался. Не потому, что не мог. потому что не знал, хочу ли. Из переулка выпрыгнул Снорк. Искаженные мутации череп, отсутствие кожи на лице и разорванная плоть в районе позвоночника. Раньше он был человеком. Может быть, даже таким же, как и я. Ленивым, скучным, серым, но человеком. Прогуливал учебу, протирая штаны за компьютером. Зависал в барах с приятелями. А теперь просто мясо с инстинктами. Миг, и его череп разлетается на части. Бдительный кот-то сработал оперативно, пресекая всякую угрозу, подкравшуюся ко мне. И еще один труп. А сколько их уже было? Сотни? Тысячи? Раньше меня это не волновало, но сейчас каждый из них — потенциально спасенная жизнь. Потенциально невинный человек. А чтобы стать сильнее, мне нужно превращать их в валюту. Убивай, чтобы однажды перестать убивать. Очередная тварь спикировала с неба. Стремительно. Быстро. Я не стал ждать Хирана и поднял меч. «Прости», — прошептал я едва слышно. Не самому летуну, а тому, кем он был и кем мог снова стать. Прыжок вверх, взмах мечом. От зомби осталась лишь кровавая взвесь, в которой едва угадывались остатки мяса, костей и внутренних органов. 18 ОУ в запасы. Мне нужно убивать их, чтобы их же спасти. Предельно рационально, не так ли? Вот только несмотря на всю рациональность, несмотря на все доводы, в глубине черепа тлела одна мысль. Сколько жизней стоит одна спасенная? И что самое херовое, я уже начал считать. Я думал, что 2 месяца в мире апокалипсиса заставили меня зачерстветь. 1000 убитых зомби, десятки убитых людей. И тем не менее, стоило только попасть в эту блядскую ситуацию, стоило только увидеть перспективы. Как что-то, что раньше спокойно и уверенно вело меня вперед, надломилось. Не сломалось полностью, нет, но дало внушительную трещину. Больше не получалось воспринимать зомби мешками с очками удачи. Не выходило радоваться каждой капле усиления. «Мамору, ты в порядке?» Подошла ко мне мечница, когда мы закончили с зачисткой улицы, на которую сегодня вышли. «Не совсем», — криво улыбнулся я. Ошметки плоти зомби, налипшие на мое тело, сейчас ощущались куда более мерзкими и тяжелыми. Спустя несколько минут к нам вышли и Котта с Анной и Ханной. «Девушки, простите», — повернулся я к немкам. «Но наш договор меняется». «Что?» — испуганно округлили они глаза. «Мы все так же будем вас защищать и вскоре доставим в наш лагерь», — поспешил успокоить их я. «Но оставлять вам зомби для усиления больше не будем. Более того, я посмотрел на Саека и Хирана. Ребят, я знаю, что это может прозвучать эгоистично, но с этого момента постарайтесь оставлять всех врагов мне». «Это из-за того твоего эксперимента?» — верно заметил Котта. Его зрение было достаточно хорошим, чтобы разглядеть, как зомби превращается в человеческий труп. «Да, в этот раз у меня не вышло, но у меня есть ощущение, что если я стану сильнее, то все получится. Есть шанс, что я смогу превратить зомби обратно в человека». «Смешно. Способность, давшая мне практически божественную мощь, сильнее всех прочих заставляла меня задумываться о собственной слабости». На нашу пятерку опустилась пораженная тишина. Анна и Ханна и вовсе, как мне кажется, перестали дышать от шока. Был бы сейчас здесь Камура, он бы точно вспомнил о том, что месяц назад прочитал в моем статусе с помощью очков. «Надежда человечества». Может быть, именно это и имелось в виду? Что, если система способна видеть будущее, и получение мной песочницы для Творца было предрешено? Я не знаю. Не хочу знать, честно говоря. Если все так и есть, то я будто персонаж фильма, который пересматривает та самая всесильная внекосмическая сущность, что и подселила меня в тело Ватанаба Мамору. Как-то я не особо горю желанием осознать в какой-то момент, что все происходящее — лишь сон бабочки. Я настолько глубоко погрузился в эту мысль, что даже впал в состояние легкой меланхолии. «Эй, система, мир вокруг меня реален?» «Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 100 тысяч очков удачи. Подтверждаете обмен?» «Охуеть! Это как вообще?» «Бля, только хуже стало. Такая цена может быть обусловлена тем, что ответ и правда мне не понравится. А может и тем, что меня тупо троллят. Ну, типа, даже если я реально наскребу нужное количество очков и заплачу, ждать меня будет ответ в духе «да», и все на этом». Ха. Ладно, проще отбросить все мысли по этому поводу. Благо, воля позволяет. «Нет, система. Не подтверждаю. Окно интерфейса перед моими глазами пропало». «Да, с волей тоже интересный вопрос. Одно время я беспокоился, что прокачка этого стата превратит меня в робота без эмоций, а на деле, скорее наоборот. Думаю, именно благодаря воле где-то в глубине моего сознания сохранились частички того старого меня, за счет которого я сейчас и метаюсь мыслями из стороны в сторону». «Без проблем», — наконец нарушила паузу, что удивительно, Саека. «Я вполне могу обезвреживать зомби, не убивая. Кот-то, думаю, тоже не против». Стрельнула она глазами в нашего снайпера, на что тот поспешно закивал. «Но ты уверен?» Вернула она взгляд своих синих глаз обратно на меня. «Я не сильно понимаю принцип действия твоей новой силы, но из того, что видела, тебе придется потратить годы, чтобы выйти на нужный уровень. Или даже больше. Еще не факт, что выйдет». Я пожал плечами. «Сделаю или умру, пытаясь», — хмыкнул я. «Не ожидала от тебя подобной самоотверженности». Неожиданно тепло улыбнулась девушка, ломая мне мозг. Я почему-то думал, что мир зомби-апокалипсиса для нее идеальное место. Мечта, воплощенная в реальность. А она, без каких-либо проблем, с понимающей улыбкой на устах, согласна приложить все силы к тому, чтобы помочь в уничтожении этой самой мечты. Судя по всему, выражение испытанного мной удивления смогло выбраться на лицо, а мечница смогла его верно расшифровать. Как-то иначе, ее хитрую улыбку я объяснить не могу. Я запутался. Остаток дня был посвящен безостановочному фарму и набору очков. И это дало свои немалые результаты. Казино. Уровень 6. Очки удачи. 9145. Очки воплощения. ОВ. 124,7. Касательно ОВ, ребята и вправду старались не убивать, но совсем избежать этого не удалось, потому крохи энергии все же переходили в мой кошелек по реферальной системе. Что касается очков удачи, странное дело. Стоило нам прибежать на территорию, заполненную зомби, и начать рубку, так спустя какое-то время те куда-то пропадали, словно бежали в ужасе. Честно говоря, я в смятении. Утром я откинул вопрос о малочисленности зомби на улицах города, будучи больше заинтересован в испытании новой силы. Но сейчас... сейчас это уже начало беспокоить. Именно из-за того, что нам порой приходилось догонять разбегающиеся толпы, удалось набрать лишь 9000. Да, это много, но меньше, чем могло бы быть. К вечеру мы нашли более-менее пристойный дом, однако в этот раз привычному графику не бывать. «Хочешь выбираться ночью?» — приподнял брови Котта. «Да», — кивнул я. Ночью за тех же зомби давали значительно больше столь необходимых мне сейчас очков удачи. Опасность? Ха! Несмотря на месяц на острове, уровень местных тварей вырос не сильно. Разве что соотношение между слабыми зомби и мутантами по отношению к усиленным эволюцией тварям очень сильно склонялось ко вторым. Если раньше на 10 обычных зомби был один мутант, то теперь где-то один к одному. Ночью я получаю куда больше валюты с убитых врагов, а для сна мне требуется лишь 2 часа. «Главное, не переборщи», — покачал головой Хирана. «Думаю, он понимает, что отговаривать меня бесполезно». Бусудзима вообще ни слова против не сказала, хотя меня больше удивило, что она не стала набиваться в попутчики. Когда все улеглись спать, именно она первая осталась в карауле. Я подумал, что лишний 10 минут особой погоды не сделают, и подошел для разговора. «Саека!» С улыбкой подошел я и без каких-либо церемоний сел прямо на пыльный пол. «Мамору?» — улыбнулась она, однако тут же перевела взгляд обратно. Тишина. Пауза несколько затягивалась. Я собирался с мыслями, а девушка особо мне не мешала. Судя по всему, она уже знает, что именно я хочу спросить. «Сегодня...» — все же прервал ей тишину. «Когда я рассказывал о своих планах про лечение зомби, ты улыбнулась. Слова подбирались с некоторым трудом, однако сами они не были важны. Главное, что меня поняли верно, судя по быстрому, слегка лукавому взгляду, брошенному на меня». «И?» Девушка явно не собиралась облегчать мне задачу, потому ограничилась односложным ответом. «Ну, я думал, тебе нравится этот мир?» Я неопределенно обвел обстановку руками. Заброшенный 2-этажный частный дом, когда-то принадлежащий зажиточной семье, судя по остаткам мебели и детским рисункам, еще висящим на стенах. Теперь же это просто убежище. Одно из многих, где можно перевести дух, пока за окном воет ветер, и скребутся когтями по асфальту те, кто никогда не спит. Мы сидим в бывшей гостиной. Обои с цветочным узором облупились, обнажив плесень и трещины. Часы, висящие на стене, застыли стрелками на половине седьмого. Остановились в тот самый миг, когда волна Эмми пожгла всю электронику в Японии. Пол покрыт слоем пыли, осколками стекла от разбитого окна и высохшей грязью. Следы прошлых гостей. Судя по некоторым моим наблюдениям, когда-то здесь ночевали выжившие. Они оставили после себя разобранный на дрова кофейный столик и обугленные пятна в центре комнаты. Видимо, жгли костер. Фиг знает, как они ограничивали огонь, чтобы дом не спалило к чертям. Окно, в которое смотрит Саяка, закрыто шкафом, однако щели остались, и между них пробивается лунный свет, которого вполне достаточно, чтобы острый взгляд охотника различил детали. Вложенная в ножны катана девушки, прислоненная к стене и уже очищенная от запекшейся крови. Пустые консервные банки, аккуратно сложенные в пирамидку. Коте было скучно. Тени от веток дерева за окном, периодически закрывающих тонкую полоску лунного света и заколышущего их ветра. На втором этаже усиленный слух улавливает приглушенное дыхание Анны и Ханны, занявших бывшую детскую. Котта дремлет у лестницы, обнимая любимую винтовку. За окном тишина. Не та, что была до апокалипсиса, а густая, настороженная. Иногда ее разрывают далекие крики, то ли человеческие, то ли мутанта. Но под «нравится этот мир» я имел в виду не окружающую разруху, а контекст. То, что к этой разрухе привело. Саяка явно поняла, о чем я, но промолчала. «Мир, где можно рубить монстров без последствий», — хмыкнул я. «Где твоя сила не преступление, а спасение?» «Ты прав», — слегка улыбнулась она. «Мне нравится». На несколько мгновений она затихла, а после продолжила, но уже куда тише. «Но это не значит, что я предпочитаю его миру, где дети не прячутся по подвалам, где трупы остаются просто трупами». «Ты просто не спрашивал», — немного грустно улыбнулась девушка. «Просто решил, что я маньячка, которой вполне достаточно катаны и цели для ее применения». Я замер. Сердце ухнуло куда-то вниз, а в горле образовался неприятный ком. «Прости», — поспешно выдавил я из себя. «Я просто придурок». На лице возникла кривая, виноватая улыбка. «И правда, я ведь никогда не поднимал с ней этой темы, довольствуясь тем, что, как думал, уже знал про нее». «Я знаю», — неожиданно мягко ответила мне девушка. А я даже не стал возражать. Уж она-то знает, насколько я придурок. «В какой-то мере на самом деле ты прав. Да, я люблю бой. Люблю чувствовать драйв от битвы, ощущать угрозу своей жизни. Люблю чувствовать, как клинок решает все. Но это не единственное, что дорого моему сердцу». Саяка протяжно хмыкнула, глубже вглядываясь в щель между шкафом и оконной рамой. «Например, мороженое или тренировки в клубе кидо, свежий кофе и чайные церемонии. И отсутствие подсознательного ожидания, что кто-то из друзей может умереть в любой момент. Как Сая, например». Лицо девушки на мгновение покраснело, показывая такую палитру чувств, которую я раньше никогда не видел. «А еще я люблю тебя», — удивительно откровенно поведала она, отчего я на миг застыл. «И то, как ты пытаешься исправить то, что сломал вовсе не ты». По телу пробежала волна мурашек. «А вот я не уверен, что в творящемся хаосе нет моей вины. Я неоднократно хотел поведать об этом девушке, но административный запрет. Я не смог бы объяснить, не вдаваясь в историю своего появления в этом мире, а это запрещено». «Так что да, Мамору, я помогу тебе их спасти и приложу все силы, чтобы ты не умер, пытаясь». Вновь повисла тишина, но в этот раз она значительно отличалась от той, что была в начале. Саяка явно сказала, что хотела, а я вот уже не мог найти слов. Только одно. «Спасибо. За то, что приняла со всеми проблемами и загонами. За то, что простила слепоту в твоем отношении. За веру в меня. Я не стал все это озвучивать, но знал, что она и так поймет». «Не за что, Мамору». Наконец повернулась ко мне девушка. Ее лицо украшала удивительно красивая и теплая улыбка. Глава 16. Тени и свет. Проснувшись, я бросил быстрый взгляд на бдительно сидящую на посту девушку, получил от нее одобрительный кивок и стремительно просочился на улицу. Далеко от места нашего ночлега я отдаляться не собирался, хотя, как сказать, далеко. 15 минут быстрого бега — это ведь недалеко. А то, что я за это время могу на несколько десятков километров убежать, неважно. В любом случае, фармить неподалеку от выбранного нами дома — не лучшая затея. Как и в прошлые разы, походу,